«Гость» на Радио ВК. Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете Радио ВК. В студии я, Олег Тихомиров. И наш сегодняшний гость, гость нашей программы, который так и называется «Гость на Радио ВК», это председатель Совета Красноярского регионального отделения партии «Родина» Анатолий Юрьевич Урдаев. Добрый день, Анатолий Юрьевич. Добрый день. Ну, как, наверное, понятно уже из собственного названия этой программы, будем говорить сегодня о партии «Родина», о том, что она из себя представляет, что она проповедует. Ну, для начала я предлагаю, Анатолий Юрьевич, немножко углубиться, может быть, в историю вопроса и сказать, что как-то образовалось вот это политическое объединение, что за люди там были? Да, действительно, у партии «Родина» есть своя история. Основателем партии является Дмитрий Рогозин. Еще в 2004 году партия «Родина» на базе избирательного блока «Народно-патриотический союз «Родина», «Конгресс русских общин» и партии российских регионов» образовали блок. Значит, этот блок участвовал в избирательной кампании в Государственную Думу, и в Госдуме была сформирована фракция «Родина». В 2006 году партия временно прекратила свою самостоятельную деятельность, так как она вошла в блок, и в рамках «Справедливой России» оказалось несколько партий. В 2012 году партия вновь обрела свое новое рождение, новую самостоятельность. 21 декабря она получила свидетельство о государственной регистрации. То есть второе рождение партия получила в декабре 2012 года. В 2012 году было принято решение о создании партии «Родина» в Красноярском крае. То есть вот в Красноярском крае мы уже работаем, вот, получается, 4 года будет. Uh-huh. Я в Красноярском крае с момента создания партии «Родина», значит, ну, вступил в партию рядовым членом. Ну, в настоящий момент мои соратники избрали меня председателем Совета регионального отделения партии. Вот я как раз хотел задать вам личный вопрос. Что вас привлекло вот именно в этой партии? Почему не в какой-либо другой? А вот именно сюда вы решили, так сказать, посвятить свое время и свои усилия? Очень хороший вопрос. Вы знаете, я по жизни как-то вот, если вы помните еще советские времена, было такое понятие «активная жизненная позиция». Значит, ну, она, наверное, у меня как-то вот внутри существует. И скажу, что я, может быть, прошел такую большую школу от руководителя «Октябрятской звездочки» до члена партийного бюро Управление Комитета государственной безопасности, Управление по Красноярскому краю. Вот как. Понятно. Да, был руководителем пионерской дружины, секретарем комсомольской организации. Ну и вот, когда Борис Николаевич Ельцин решил осуществить департизацию силовых органов, нам просто раздали партийные билеты и сказали, пожалуйста, возьмите их на память. Значит, когда я ушел в запас, я ни в каких партиях не состоял. Ну, я давал присягу Советскому Союзу. Я честно работал в партии КПСС. И могу сказать, что да, было такое, что в ряде случаев можно было отличать. Это партократ, а это коммунист. И скажу, что мой дед был коммунистом. И он мне объяснял так. Для меня коммунист – это когда секут пулеметы, все лежат, говорят, коммунисты вперед. И я вставал и шел в атаку. Мой отец был секретарем партийной организации, и для него партия была, когда говорили, ну, все свободны, а коммунисты должны остаться и работать столько, сколько нужно. Вот я по этим принципам жил и живу. И когда у меня встал вопрос, вот, да, я еще раз говорю, по партиям никаким я не бегал, но я вижу, что ситуация политическая в стране, она непростая. И я принимал активное участие во многих общественных организациях, в частности, вот два срока отработал в Совете Гражданской Ассамблеи Красноярского края. И вот когда я узнал о том, что в Красноярске возрождается партия «Родина», мои красноярские, московские друзья предложили мне в ней поработать. Почему я туда пошел? Ну, предварительно, конечно, я хочу сказать, что я посмотрел наше Красноярское поле. Предлагали мне вступить в партию «Единая Россия». Но отношение к партии «Единая Россия» у меня двоякое. Да, там есть достойные люди, опытные, там руководители и так далее. Но очень много людей, которые пришли туда в силу того, что, вот, так сказать, получить какие-то привилегии. Ну, не зря там в народе кто-то говорит, что там вот партия жуликов и воров и так далее, там, ну, вот это их право так думать, но, наверное, не просто так вот. Ну, народ... да, есть такое же выражение, нет дыма без огня, да, к сожалению. Нет дыма без огня, то есть есть этот элемент, и я вот сожалею, что партия «Единая Россия» не смогла вовремя провести вот эту вот внутреннюю работу, очищение, как это было в той же КПСС. Угу. Там есть чему поучиться, надо уметь учиться. Значит, и другие партии, они там, ну, партия одного человека Жириновского, ну, понятно, это не мой стиль. Значит, еще раз, коммунисты, я посмотрел, как оказалось, у нас там 5-6 партий коммунистических. Я даже руководителям этих коммунистических партий задаю вопрос: ребята, а кто из вас правильный-то коммунист? И я не услышал нормального ответа. И как бы взвесив все за и против, все варианты просчитав, я все-таки вижу, что для меня ближе это партия «Родина». «Родина» – это Рогозин, «Родина» – это оборонка, по уставу «Родина» – социально-патриотическая партия. Социальная – это значит, я буду бороться за интересы граждан, простых граждан, не олигархов, у которых все есть, которые отняли у этих граждан все их богатства, а социальная справедливость, она должна быть. Ну вот вы как раз сейчас предварили мой вопрос, Анатолий Ильич. Вот какие программные пункты, скажем, основные, ну идеи, даже не скажу программные пункты, основные идеи вот для вас наиболее привлекательные именно в партии «Родина»? Вот на что стоит обратить внимание, потому что вы обратили на это внимание? Вот именно в партии «Родина» я увидел, есть очень интересные программные вещи, которые могут способствовать выводу России из того кризиса, в котором мы сейчас оказались. Если помните, еще великий Ленин говорил, что нужно найти вот то звено в цепи, за него ухватиться и вытянуть. Вот я вижу, что мы можем вытянуть экономику России, которая сейчас оказалась в сложном положении, оперевшись на оборонно-промышленный комплекс. Нынешняя ситуация показала, что по многим позициям мы провалились. Единственное, что показало себя с отличной стороны, это оборонно-промышленный комплекс. Мы показали всему миру о том, что ракеты у нас летают, самолеты летают, корабли, подводные лодки, все у нас функционирует. И причем на самом высшем уровне. Зарубежные партнеры, как говорит Владимир Владимирович, были удивлены, что у нас есть современнейшие технологии, и все это работает. То есть, оперевшись на тот потенциал, который есть в оборонно-промышленном комплексе, на те научные разработки, на тех людей, которые там работают, мы сможем реформировать нашу экономику. Я доверяю такому лидеру, как Глазьев, который прошел большую школу значит, экономики. И Глазьев – это один из наших тоже лидеров партии «Родина». Мы опираемся на его экономические разработки. И мне понравилось вот изложение этих позиций. В прошлом году Глазьев докладывал на Совете Безопасности свою мобилизационную программу, экономическую программу Российской значит, Федерации. Ну, либералы сразу подвергли ее критике, значит, но, тем не менее, жизнь показывает, что многие элементы этой экономики вот просто сейчас и работают. То есть я вижу, что в этой партии есть и политический лидер, это Рогозин, вице-премьер, который отвечает, там вот у него и Роскосмос, там и Ростех, там и так далее, оборонка вся. Есть экономические лидеры, это, опять же, Глазьев, Хазин, Исаев и еще ряд очень интересных экономистов, которые работают на программу партии. И есть люди, которые реально являются патриотами. Те, кто не только лозунгами доказывают это, а делом. То есть партия «Родина» была первая, кто оказала поддержку Крыму. Партия «Родина» постоянно работает с Молдавией, постоянно работает с Новороссией. Это целые программы по оказанию помощи нашим русским людям, которые оказались вот в такой сложной ситуации. Гость на радио ВК. Мы продолжаем программу «Гость на радио ВК». Сегодня говорим с представителем Совета Красноярского регионального отделения партии «Родина» Анатолием Юрьевичем Урдаевым. Анатолий Юрьевич, ну вот действительно такие интересные пункты политической программы, скажем, экономической программы. А если перенести это каким-то образом, ну, скажем, на нашу территорию, на Красноярский край, поскольку я так понимаю, что вот и в этом выборном цикле партия «Родина» намерена участвовать в том числе и в региональных выборах. Вот что на этот счет вы могли бы сказать? Что может дать партия «Родина», скажем, тому же Красноярскому краю? Точнее, люди, депутаты от партии «Родина». Мы сейчас ведем активную работу по привлечению в нашу партию единомышленников, которые вот правильно понимают устав партии наш, задачи партии, о которых я уже сказал. И мы, опять уже повторяюсь, будем опираться на костяк тех людей, которые имеют богатейший опыт вот, в оборонно-промышленном комплексе. Это и ИСС, наш знаменитый город Железногорск, это и Красмаш, это и радиозавод, и ЦКБ «Геофизика», и «Искра», и так далее. То есть это те предприятия военно-промышленного комплекса, которые имеют высокий научный технологический потенциал, и люди там еще не разучились работать, у которых есть еще и нравственные государственные устои. То есть они понимают, что нужно не только думать о том, где бы мне побольше бабок срубить, а еще и о том, что нужно выстроить систему, которая бы обеспечила в государстве именно вот эту социальную безопасность, экономическую безопасность и военную безопасность. То есть человек хочет жить и чувствовать, что он живет в государстве, которое его защищает. Он должен быть уверен в завтрашнем дне. И мы привлекаем руководителей, инженерно-технический персонал в нашу партию. Хочу сказать, что вице-премьер Рогозин уже ангажировал программу «Арктика». Вы да, видите, да, мы знаем об этом. Да, вы видите, что сейчас происходит в международном плане. Ну, как бы некоторые даже прогнозируют, холодная война, она уже идет, как бы в горячую не перешла именно за богатство Арктики. И не зря создается вот эта программа «Арктика». И в Красноярском крае это будет большой комплекс работ. Здесь будут задействованы все силы наших жителей Красноярского края привлеченные средства. Это примерно то же, что космодром Восточный. Примерно то же самое будет. Мы встречались как раз в этой студии с главой Таймыра Ильдаром Джураевым, как раз на эту тему разговаривали, о том, что очень широкая программа по привлечению инвестиций, с Рогозиным работа. Да. Вот, я хочу сказать, что вот это тот элемент, который даст нашему Красноярскому краю серьезный экономический толчок, который будет превосходить, допустим, вот есть такие экономические проекты, как Ванкорнефть, например, да, этот проект в несколько раз будет превосходить. Ну, я говорю, это примерно так же, что как космодром Восточный построить, так и здесь. Я не хочу углубляться, выдавать некие, так сказать, военные и коммерческие тайны, но скажу то, что Красноярск будет гордиться этим проектом, и многие люди будут в нем задействованы, и Красноярский край, вот, и могущество России будут прирастать именно вот Сибирью и даже вот этим проектом, могу сказать. Ну, правильно ли я понимаю, что для того, чтобы была какая-то законодательная поддержка, там, политическая поддержка, для этого нужны представители партии Родины, ну, в представительных органах, конечно, в частности. Конечно, конечно. Ну, это я назвал вот один из проектов. Есть еще несколько проектов. Естественно, Родина будет особое внимание уделять экологической обстановке, которая сейчас сложилась неблагоприятная в Красноярском крае. Родина будет уделять внимание такому вопросу, как естественные монополии. Если вы помните, Глазев здесь уже участвовал в выборной кампании в Красноярском крае и поднимал вопрос о природной ренте. Припоминайте. Так я помню прекрасно. Вот. Так вот, пора его уже вспомнить. И наши граждане Красноярского края, они заслуживают гораздо большего. То есть мы здесь работаем, мы несем все тяготы вот климатические и прочие, так сказать, экологические, а неадекватно получаем отдачу. В связи с этим можно говорить о том, что мы особое внимание будем уделять здравоохранению. Федеральные программы, они были обозначены, но в настоящий момент они как бы подошли к концу, то есть нет новых программ. Нужно продолжить эту работу. Даже скажу, что вот те программы, которые были обозначены, например, перинатальный центр в Ачинске, перинатальный центр в Норильске, это еще федеральные программы прошлых лет, но они до сих пор не реализованы. Новая экономическая ситуация не позволяет сейчас быстро, даже, допустим, тот же онкодиспансер там и так далее, то есть они до сих пор еще до конца не завершены, а новые программы пока что зависли. И вот мы постараемся, чтобы Красноярскому краю уделялось больше внимания, и вот эти программы должны быть в обязательном порядке реализованы для того, чтобы население края имело возможность жить по европейским стандартам. Скажите, есть какая-то особая точка зрения у партии и у вас, допустим, на развитие образования, особенно на территориях? Ну, я могу сказать, что партия «Родина» имеет свою позицию по этому вопросу. Она высказывается нашими лидерами. Ну, в частности, вы знаете, один из лидеров партии «Родина» – это Проханов. О, конечно. Да, очень Проханов, известный человек. Да, известный человек – это Крутов, которые жестко критикуют сейчас нынешнюю ситуацию в образовании. То, что делается с образованием, по-моему, это безобразие. Как раз это тревогу вызывает всеобщую, я поэтому и задал этот вопрос. И партия «Родина» имеет по этому вопросу свои наработки, которые будут изложены вот в отдельном блоке новой национальной экономической политики. То есть вот единственная партия, которая предлагает новый НЭП, это партия «Родина». Значит, в конце мая или в начале июня состоится съезд партии «Родина», и мы по покажем свою новую национальную экономическую политику, в которой и будет разработанный блок, как я уже сказал, что основу мы берем глазевскую, экономисты, я уже их тоже перечислил, Хазин, Исаев там, и так далее. А образовательный блок, там тоже порядка 20 ученых, значит, политологи там участвуют. Ну вот, например, уже ангажировано, что будет Коротич, будет Бабаян Роман, знаете. Конечно. Значит, ну, ряд ученых, которые разрабатывают и национальную политику. То есть в этом комплексе предусматривается также и вопросы внутреннего туризма. В частности, вот на наш Красноярский экономический форум приезжал один из лидеров нашей родины, Никита Исаев, значит, и он привозил уже нам, показывал наработки вот той программы по внутреннему туризму. Мы подготовили ему порядка 20 предложений, то есть пакет мы ему просто выдали именно красноярских. У нас здесь есть очень много интересных мест, да, которые могли бы быть использованы. Наладить инфраструктуру, и там все будет именно замечательно. Так. Да. То есть Красноярский край – уникальный край. Мы просто еще пока не можем использовать своих преимуществ, своих изюминок. То есть вот этот пакет, он был передан в нашу партию «Родина», и он войдет составной частью, блоком вот в эту вот новую национальную экономическую политику. То есть вот этот документ глобальный, он готовится, и вот я его ангажирую где-то вот в конце мая, в июне на съезде он уже будет озвучен. Анатолий Ильич, не могу не спросить, хотя вот немножко уже время начинает поджимать нашей программы. Вы заявляетесь как патриотическая партия, партия Родины, патриотическая партия. Национальный вопрос, самый сложный вопрос, как говорили еще классики. Как вот вы выстраиваете этот вопрос? Я понимаю, что это в двух словах трудно ответить, но тем не менее давайте попытаемся сформулировать. Вопрос действительно очень важный и сложный. Мы понимаем, что наше государство исторически многонациональное. Огромное количество различных национальностей живет в нашей России, да и в Красноярском крае. И мы не должны позволить изнутри и извне раскачать, как говорят, вот эту лодку, разыграть вот эту какую-то там национальную карту и вот разжечь какие-то, там сказать, мотивы сепаратизма, что делается уже сейчас, мы это видим. Я не побоюсь этого слова, пятая колонна работает, и Соросы там, и Госдепы, они продолжают работать, и мы это видим, что идет финансирование и попытка разбить вот это единство, которое сложилось у нас. Я хочу сказать, что партия «Родина», она продолжает вот традиции, ну, могу так сказать, Советского Союза. Если вы помните, было такое понимание «Единая общность, советский народ». И действительно, вот я... Который выиграл Великую Отечественную войну. Да, мы с вами родились в Советском Союзе. И я скажу, что когда я учился там в школе, в институте, я никогда не спрашивал там у своего соседа или соседки, а ты там кто там, там грузин, ты армянин, еврей, там немец, там еще кто-то еще. То есть мы не спрашивали там, кто ты, мы видели, какой ты. И неважно было, мы даже не знали, что он белорус там или хохол и так далее. Да, значит, мы не знали. Да. Да. И это действительно было так. Это для нас было важно, какой ты, а не кто ты. А сейчас пытаются разбить это все по национальным квартирам. Это неправильно. Позиция Родины, опять же, вот эту идею нужно обновить и создать некую такую вот тоже единство, единое, национальное такое, это русский народ должен стать лидером, так как он даже по численности превосходит. Если взять, допустим, все субъекты, значит, русский народ по численности превосходит все другие национальности, но он должен стать лидером вот в этом объединении. Я и позволю видим просто патриотизм. Добавить как раз то, что русский язык был, да, есть и остается объединяющий язык. Да, языком межнационального общения, что бы ни говорили. Именно так. Но мы понимаем, уважаем все нации, мы должны их поддерживать, развивать, самобытствовать, бытность, культуру и так далее. То есть продолжить вот те традиции единого вот, братства. И даже сейчас, когда происходит вот этот конфликт на Украине, вот спросите ближайших своих соседей, ведь никто из нас не называет там какими-то нехорошими словами наших братьев-украинцев. Это там вот ярая русофобия. А у нас мы сейчас готовы поделиться с хохлом чем угодно. Это здоровый юмор, да. На самом деле, по отношению друг к другу всегда существовал, это понятно. И у нас сейчас до сих пор отношения прекрасные к украинцам и к белорусам. И вот в Сибири-то оно тем более. Именно так. Каждый второй. У каждого, так сказать, там жены украинки и наоборот. Я считаю, что вот это нужно сохранить. И мы здесь, в Сибири, особенно в центре в Красноярске, должны стать для многих примером. Мне недавно вот попалась информация о том, что московская какая-то там компания сделала опрос. Если возникнет вопрос по переносу столицы России, что бы вы предложили? 39% населения выбрало Красноярск. Вот умные люди. Для меня это думают. Для меня это просто бальзам, и я понимаю, что нам нужно много сделать. Уже сделано. Люди понимают, что да, есть богатейший потенциал, очень сильный потенциал, и мы должны вот поддержать эту идею, привлечь к себе внимание и экономикой, и политикой. Чтобы инвестиции пошли сюда, чтобы люди сюда поехали, и возрождение России, укрепление России должно пойти вот из центра России, из Красноярска. Вот такой я патриот. Можно перефразировать, да, возрождение России будет Сибирью, собственно, наверное, создаваться. Спасибо вам большое. Мне кажется, вот действительно это такие очень важные и понятные на самом деле постулаты, принципы, на которых основана деятельность вашей партии. И я очень надеюсь на то, что будут они реализованы. Ну, а нашим слушателям я напоминаю, что в программе нашей сегодняшней «Гость на радио ВК» участвовал председатель Совета Красноярского регионального отделения партии «Родина» Анатолий Юрьевич Урдаев. Спасибо, Анатолий Юрьевич. Успехов вам. Спасибо вам. Будем стараться. На благо Отечества и Красноярского края. «Гость на радио ВК».